А ведь я предупреждал людей, в том числе и тебя, о том, что наступают очень сложные времена, когда темные силы и серая нечисть будут пытаться дискредитировать любое движение к Богу, растаскивая грязью и ложью, а чаще всего просто деньгами, людей по разным, совсем не божественным движениям и партиям. Главным условием победы темных сил над светлыми является разобщение людей, которые приняли решение идти к Богу. И это разобщение является желаемой целью для тех людей, кто добровольно или по принуждению представляет теперь силы дьявола. Самым сильным средством разобщения, которым всегда пользовались и пользуются эти силы, была ложь. Ибо ложь есть основа неверия, и она применяется и весьма успешно для того, чтобы породить у людей недоверие к словам Создателя и уничтожить на корню зарождающийся в людях кластер божественного света. Люди, ищущие в себе свет истины, уже испытали на себе всевозможные уловки и хитрости темной стороны, которая никогда не согласится на добровольную и мирную передачу власти над душами людей. Поэтому для достижения этой цели или для достижения статус-кво в пользу темных сил, по их мнению, все средства хороши. То, что происходит внутри псевдодвижения, и есть ярчайший пример одурачивания людей и переманивания их в лагерь сил тьмы. Поэтому движение, о котором я постоянно говорю, является для людей самой главной проверкой или экзаменом на веру, ибо на этом примере можно легко убедиться в том, как много разговоров о вере и даже о символах или атрибутах веры, которые на поверку оказываются ложью и попранием слов Творца. Поймите, невозможно говорить о своей сопричастности Творцу и даже называть себя сотворцом, а на поверку быть инструментом дьявола. Это как раз и есть то, что у людей называется предательством или отступничеством, а у меня называется идти против Бога. Но я предупреждал людей о том, что все подмены моих слов и наветы на передающего их будут наказываться по полной программе, и люди, допустившие такое духовное предательство, уже никогда не смогут рассчитывать на успешную сдачу ими экзамена квантового перехода. Наступает самое настоящее время выбора. И от этого выбора людям никуда не уйти. От этого выбора зависит их будущее, о котором я говорил много раз. Люди все равно должны будут определиться, с кем они, с Богом или с дьяволом. Проверка или экзамен на веру будет теперь сопровождать людей постоянно. И если раньше масштаб проверки ограничивался семейным кругом, то сейчас судьба человека, судьба государства и даже будущее планеты в руках действительно маленького человека, несущего в себе дар сотворца. Я не могу никого осуждать, ибо дал всем и каждому право свободной воли, но должен предупредить вас о том, что, быть может, это последний раз, когда от правильности вашего выбора зависит социальная и климатическая обстановка на планете. И поверьте, это совсем не пустые слова, ибо очень скоро люди услышат мой ответ на их выбор. Повторяю, осень этого года для многих людей России станет либо весной духовного пробуждения, либо падением в бездну духовного блуда. Других вариантов выбора для людей уже нет и не будет. Поэтому я вынужден напомнить еще раз о том, что необходимые мне для успешного выполнения Вселенской программы преображения пространства 2% от населения планеты уже набраны. Я очень надеялся и продолжаю верить, что Россия сможет изменить ход исторических событий в пользу спасения человечества. Для России, как ни странно это звучит, последний экзамен связан с выбором людей в пользу моего движения за государственность и духовное возрождение России, а совсем не Отечество, ибо Отечество у каждого человека свое. Великая Россия не Отечество, а великая раса или цивилизация, которую охраняет и ведет вся иерархия света во главе с самим Первотворцом.